Глава 22. Я схватилась за щеку, подождала, пока волна крайне неприятных ощущений пойдет на убыль, поспешила в ванну и попыталась рассмотреть взбунтовавшийся зуб. И как только стоматологи ухитряются работать, во рту темно, тесно. Я попыталась повернуть голову так, чтобы свет от лампы попал на лицо, и снова взвизгнула. Челюсти захлопнулись сами собой. «Степанида, ты идиотка! Знала ведь про дупло и не шла к дантисту. И на что надеялась? Считала, что дырка зарастет без лечения? Но ведь так не бывает! Ну почему я панически боюсь доктора с бормашиной? Наверное, это из-за врачихи в детской районной поликлинике, которая, один раз сделав мне 6-летней больно, услышала мой плач и заорала: «Немедленно заткнись, а то я тебе язык просверлю!» Но с тех пор прошло много лет. Свидание с дантистом более не доставляет людям неприятностей. Сейчас есть замечательная заморозка. Я случайно тронула языком проблемное место и ощутила, как в челюсть ударила током. Ну вот, доигралась до пульпита. Теперь придется удалять нерв. Ужас, катастрофа. Схватившись за щеку и ощущая, как десну дергает, я потащилась к месту, где хранятся медикаменты. Какую таблетку слопать, чтобы спокойно провести вечер и ночь? Аспирин? Сомневаюсь, что поможет. Что еще есть в запасе? Марганцовка, зеленка, йод, сода, спрей от ожогов. Аптечку мне составляла бабуля, и редко заглядываю в ящик с лекарствами. Даже если сейчас выпью содержимое всех пузырьков, легче не станет. Громкий звонок телефона заставил меня подпрыгнуть. Я схватила трубку и простонала: «Что надо?» «Простите, Степочка, я помешала вам?» — поинтересовалась Антонина. Я опомнилась. «Нет, нет. У вас какая-то неприятность?» — не утихала Монахова. «Все отлично», — соврала я, стараясь не слишком энергично шевелить челюстью. «Голос странный. Вы часом не заболели?» — спросила жена Кирилла. «Я здорова», — отрапортовала я. «Завтра буду в 9. «Вот как раз по поводу работы я и звоню», — затараторила Антонина. «У мужа мигрень, ему сделали укол, лучше нам начать съемку попозже. Подъезжайте к 11». Я удивилась, почему Антонина решила позвонить мне, а не режиссеру, но ответила: «Хорошо, а съемочная бригада в курсе?» «Сейчас извещу Розу, она говорила, что ложится спать не раньше 2 часов ночи», — защебетала Монахова. «А вот ваш график я не знаю, поэтому и бросила звонить. Сейчас 10, подумала, вдруг вы уже в кроватке?» Я слегка повернула голову и вскрикнула: «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Степочка, немедленно скажите, что происходит?» — нервно спросила Антонина. «Все окей», — прошептала я. Антонина тоже понизила голос. «Я поняла. Недавно смотрела сериал, в котором одна женщина позвонила подруге, а у той в доме находился бандит. Держал несчастную под прицелом, она не могла сообщить правду. Тоже, как вы», — мямлила. «Окей, окей». Знакомая той бедняжки оказалась полной дурой, но я-то хорошо соображаю. «Степонька, милая, не волнуйтесь, отвечайте коротко, да или нет. У вас в квартире грабитель? У него пистолет? На вас напали, связали, заткнули рот кляпом. Вам плохо?» Несмотря на резкую боль, я захихикала. «Ну и как ответить да или нет на водопад вопросов?» «У вас дыхательный спазм?» — перепугалась Монахова. «Это может случиться на фоне стресса. Сейчас вызову скорую, полицию, МЧС, Мосгаз». «Не надо», — пробормотала я. «Просто у меня дико разболелся зуб. В нем дырка». «Фу», — выдохнула собеседница. «Ну, напугали. Опишите свои ощущения». «Очень больно», — повторила я. Антонина не удовлетворилась ответом. «Как именно?» «Дергает, тянет, бьет током, реагирует на воду комнатной температуры. У вас озноб, жар». «Все вместе», — жалобно пропищала я. «Солнышко», — нежно пропела Монахова. «Надевайте теплую кофточку, прихватите с собой кашемировую шаль и немедленно приезжайте по адресу: Абрамовский проезд, дом 2. «Зачем?» — не поняла я, испытывая ужас от одной только мысли, что сейчас придется сесть за руль, а собеседница отбросила церемонное «вы». «Котеночек, ты забыла. «Я стоматолог, владелица клиники, в данный момент нахожусь в своем кабинете, у меня еще один человек на приеме. Пока доедешь, я с ним закончу, там ерунда, простая пломбочка». «Может, до завтра подождать?» — простонала я. «Нет, ягодка, ты не заснешь, измучаешься, и к утру станет только хуже», — возразила Монахова. «У вас есть заморозка?» — пропищала я. «Конечно», — успокоила Антонина. «Самое лучшее. Но чем сильнее воспаление, тем хуже действует анестезия. К утру процесс усугубится. В общем, прекрати ныть, собирайся. Обещаю, никаких неприятных ощущений не испытаешь. Давай, не тяни, я тебя жду». «Спасибо», — прошептала я и, держась рукой за щеку, побрела в прихожую. Каждый шаг отдавался жуткой болью в голове. Я не представляла, как смогу нажимать на педали. «Может, лучше вызвать такси?» И тут раздался звонок в дверь, и я распахнула ее, забыв посмотреть на экран домофона, и увидела встревоженного Столова. «Что случилось?» — нервно спросил он. «Ничего», — прошептала я. «Все окей». «Не ври», — строго сказал Костя. «Кто тебя обидел? Назови фамилию, я любого порву в тряпки. Ты даже не представляешь, какие у меня возможности». «Пульпит», — простонала я. Столов вынул из кармана телефон и повторил. «Пульпит? Это фамилия? Имя гаденыша знаешь?» «Пульпит — это воспаление нерва в зубе», — прошептала я. «Была сначала маленькая дырочка». «Потом она выросла и стала пещерой, где поселился дракон», — перебил Костя. «Ух, а я уже нафантазировал историю. Степа свалилась со своих каблучищ, сломала обе ноги, ползет по коридору в крови». «Слишком богатое воображение мешает жить», — пролепетала я. «Зря прикатил, со мной полный порядок». «Ага, вижу», — усмехнулся Столов. «Поехали к врачу». «Я как раз собиралась к дантисту», — тяжело вздохнула я. «Когда ты позвонил, уже стояла в прихожей». «Супер», — кивнул бизнесмен. «А кто должен был сесть за руль? Уж не сама ли собралась машину вести?» Я кивнула. «Здорово», — обрадовался Столов. «Чудесная идея, ты подумала, как порулишь домой после анестезии и всех манипуляций? Я просто в восторге от твоей самостоятельности». «Можно вызвать такси», — возразила я. Столов хлопнул пару раз в ладоши. «Браво! Гениально! Пожалуйста, без резких звуков!» — взмолилась я. «Садись на диван и подними правую ногу», — велел гость. «Зачем?» — насторожилась я. Столов почесал подбородок. «У тебя явные проблемы с доверием к людям. Настроена насторожно не только по отношению к чужакам, но и к друзьям. Я всего лишь надел на твои лапки ботинки. Или ты собралась на улицу в тапочках?» «Сама справлюсь», — рассердилась я, наклонилась и взвизгнула. «Ай, молодец!» — восхитился Костя. «Хватит выделываться. Я уже понял, ты независимая, как Верховный суд. Какие ботинки взять?» «Не ношу ботинки», — возразила я, обваливаясь на козетку. «А что на полках стоит?» — изумился Столов. «Сто пар, чего я сейчас вижу? Только не говори, что это шляпы». «Туфли, босоножки, балетки, кроссовки со скрытым каблуком», — перечислила я. «Не умничай!» — разозлился Костя и схватил стоящую в самом низу пару. «Вытягивай лапу!» Я поджала ногу. «Нет, эти нельзя». «Почему?» — не понял Костя. «Они темно-синие». «И что?» «На мне желтое платье». «В чем проблема?» Снова не сообразил Столов. «К нему лучше подойдут вон те желтые туфельки», — пояснила я. «Слева». Костя прикоснулся к оранжевым балеткам. «Эти?» «Да нет же, балетки имеют цвет сочный апельсин», — возразила я. «Балетки? Интересно», — протянул Столов. «Так что взять?» «Вторая полка, третья от стены», — дала я четкие указания. Столов показал пальцем. «Они?» «Угадал». «У них здоровенный каблук, еще сковырнешься». «Всего 7 сантиметров», — удивилась я. «Удобные, как тапки». «На мой взгляд, лучше подойдут танцульки». «Балетки», — поправила я. «Нет, ты не прав». «Ладно», — сдался Константин. «Не стану спорить». Через пару секунд я встала, посмотрела на себя в зеркало, ужаснулась и пошлепала по коридору в сторону ванной. «Выход в противоположной стороне!» — крикнул мне в спину Столов. «Через минуту вернусь», — пообещала я. «Молодец! Всегда надо пописать на дорожку», — похвалил меня Костя. Я вошла в ванну и открыла шкафчик с косметикой. Из холла полетело характерное попискивание. Затем донесся босок столовой. «Виктор, ты в клинике? Супер, жди меня». «Нет, не отвалился, держится». «Везу к тебе красивую девушку с этим, как его, бурмитом, точно, с пульпитом. Буду через 15 минут». «Не, водитель отпустил сам за рулем». Я высунулась из ванной. «С кем ты разговариваешь?» «С гениальным стоматологом», — ответил Столов, засовывая трубку в карман. «Меня ждет Антонина Монахова», — сообщила я. «Ху из леди?» — скривился Костя. «Жена Кирилла, который возводит дом души», — пустилась я в объяснение. «Я работаю визажистом на съемках посвященного этой паре фильма. Тоня дантист, у нее своя клиника». «Бывал у этой бабы раньше?» — деловито осведомился Столов. «Нет», — призналась я. «Но она прекрасный врач». «Откуда знаешь?» — насупился Константин. «Из Гугла?» «Не искала Монахова в интернете», — вздохнула я. «Подруги к ней бегали, остались довольны? Несси на приеме у тетки побывала? Или Изабелла Константиновна у нее в кресле сидела?» — наседал Костя. Я сделала отрицательный жест рукой. «Так почему ты решила, что эта дамочка — отличный профессионал?» — прищурился Столов. «Ну, забормотала я. Как-то так мы знакомы». «Давно?» 3-4 дня». Константин открыл входную дверь. «Мужчины созданы для того, чтобы оберегать девушек от глупостей. Можешь плеваться огнем, злиться, запустить мне в голову свои танцульки, а заодно и вон те копыта на толстенных подошвах. Но мы отправимся к Виктору Николаевичу Томилину в его клинику. Я знаю Витю 100 лет. Сам прошел через его руки, а также мои друзья, знакомые, даже недруги, которых, несмотря на их сволочной характер, я отправлял к гениальному врачу, а не абы к какому зубодеру. О твоей Монаховой я ничего не слышал. Ты решила, что баба чудесный врач исключительно потому, что она сама так себя позиционирует? Ну, можем ехать. Больше писать не хочешь?» «Не пользовалась туалетом», — рассердилась я. «Накладывала макияж, приводила в порядок волосы». Столов заморгал. «Ты красилась? Зачем?» «Не выходить же на улицу росомахой!» — хмыкнула я. «Еду к доктору!» Костя расхохотался. «Витя на твою мордочку любоваться не станет. И на дворе не день. Нарисованную красоту мало кто увидит». «Не для других стараюсь, а для себя!» — отрезала я. «О, загадочная женская душа!» — простонал Костя.